Снизу, в основании существа, открывались многочисленные пасти, утыканные бесконечными рядами зубов. Они издавали звуки, больше похожие на далекий рев океанской бездны, при этом каждая пасть двигалась не в такт с остальными, создавая хаотичный хор, от которого начинала кружиться голова. Но самым ужасающим было ощущение. От одного взгляда на монстра мои мысли начали путаться, как будто сама его сущность искажала реальность. Черт, пришлось выставить тот барьер, что я использовал, дабы защититься от телепатии, а то б мог даже реально избгутася. «Это невозможно», – прошептала Мария. Ее голос дрожал, пока Макс и вовсе упал на пол, не в силах удержаться на ногах. Андрей же зачарованно смотрел на это существо, будто стараясь противостоять силе твари одной своей волей. Достойно уважения, но все же глуповато. Ментально он еще не готов противостоять такому, да и никто тут не готов. Так что взмахом руки я будто покрывалом накрыл всех здесь присутствующих тем же барьером, что и себя, чем знатно облегчил их участь, но точно не успокоил. «Успокойтесь, ребят, мы сейчас просто наблюдаем за тварью, к которой куда больше подходят слова железки. Вот она реально забыла про баланс». Глава 17. Вселенная, во всех своих уголках, в каждом мире, даже в самых забытых, неизвестных и никому не интересных уголках, старается поддерживать одно простое правило – равновесие. Каждый мир должен находить баланс. Каждое существо несет в себе и светлые, и слабые стороны. Неважно, выражаются ли они в очевидных вещах, как огромная сила и медлительность, или в более тонких аспектах, как стальная воля, соседствующая с отвратительным характером. Баланс неизбежен. Иногда он размытый, едва различимый, а иногда четкий, словно вырезанный на камне. Даже великие создатели, несмотря на свою уникальную, всеобъемлемую мощь, сохраняют равновесие между своими преимуществами и недостатками. Но у каждого правила есть исключение. Так уж вышло, что существа астрала, одно из редчайших и самых опасных из них. Еще недавно я бы списал это на какую-то аномалию или неповторимую природу самого астрала. Но теперь я точно знаю, в чем причина. Это проклятое, бесконечное воображение. Люди боятся чудовищ. Они рассказывают истории про создания, лишенные слабости и ограничений. Детское воображение рисует невероятных кракозябр, всемогущих, неуязвимых, пугающих. Эти мысли, эти фантазии проникают в пространство астрала. Там они оживают, становясь основой для поистине уникальных монстров. Эти существа не платят за свою силу. У них нет ни малейшего намека на баланс. И вот мы стоим перед одним из таких представителей. Монстр перед нами – это сущность, чья единственная слабость заключается, пожалуй, только в том, что ее основа изначально сравнительно слабее тех, что рождаются от по-настоящему глубоких страхов и легенд. Он явно не на вершине иерархии астрала, но в своей категории готов дать фору любому. «Всем к выходу, никому не лезть вперед», — скомандовал я ледяным тоном, одновременно вводя команды на планшете. Мои пальцы летали по экрану, активируя системы обороны. Многочисленные турели развернулись и открыли огонь. Мины, расположенные на потолке и стенах, соскочили со своих креплений и начали движение в сторону монстра, словно разумные создания. Снаряды с разными свойствами, разрывающиеся, воспламеняющиеся, покрытые ядом, устремились к массивному телу астрального чудовища. Любое существо, с которым мы сталкивались до этого момента, превратилось бы в пыль за доли секунды. Но это чудовище, этот монстр, созданный из самых глубоких кошмаров, даже не дрогнул. Его огромная, переливающаяся астральными оттенками масса излучала мерзкий, давящий свет. Словно издеваясь, оно приняло на себя шквал плазменных снарядов, которые растворялись на его поверхности, будто бросаешь камни в кипящий котел. Бесчисленные отростки, похожие на щупальца морских хищников, метались со скоростью, которая противоречила его гигантским размерам. Они перехватывали ракеты с точностью, которой позавидовал бы любой искусственный интеллект, а затем, извиваясь, поглощали их, словно лакомство. Когда в его сторону устремились мины, оно издало рев, который не поддавался описанию. Это был не звук, это была чистая сила. Волны этого рева разорвали мины в воздухе, заставив их взорваться раньше времени. Звуковая атака заставила воздух сжаться, и даже наши тела ощутили это давление, на мгновение стало трудно дышать. Я не видел глазами, но чувствовал всем своим существом. Это чудовище было абсолютно и бескомпромиссно сильным. Его щупальца могли проломить любую стену бункера, его скорость поражала, а прочность тела, выдерживающего огненную мощь плазмы, казалась непробиваемой. И к тому же, больше всего пугал его разум. Оно не просто жило, оно осознавало. Оно насмехалось, манипулировало, играло с нами, как с ничтожными насекомыми. Сколько времени оно здесь обитает, сколько своих остальных азбратьев оно поглотило. Мысли крутились в моей голове, пока я наблюдал за его жуткими движениями. И вдруг передо мной оказались щупальца. 10 острых, извивающихся конечностей, готовых за секунду превратить меня в решето. «И все же кое в чем тебе не повезло», — сказал я, без малейшего страха в голосе. Щупальца замерли в воздухе. Они не смогли приблизиться ко мне ни на миллиметр. Я остановил их, используя столь полезную и многофункциональную вещь — телекинез. Даже жаль, что в прошлой жизни я был обделен подобной силой. Имея нужный контроль, можно и вовсе без лишних движений, просто силой разума. Хотя, если быть честным, все равно проще совершить легкое движение рукой. Это помогает мозгу быстрее сосредоточиться и направить энергию туда, куда нужно, дать ему понять, что необходимо и какой результат ожидается. Ведь даже у существа вроде тебя есть изъян. Простой, банальный, да более обидный, добавил я, поднимая руку ладонью вверх. Монстр застыл. Его многочисленные глаза, переливающиеся неестественным светом, обратились на мою руку. Огромное помещение погрузилось в звенящую тишину. Даже стены, казалось, задержали дыхание. Забавно, кажется, этому существу стало очень любопытно. Что же такого я собираюсь сделать? Что ж, улыбнувшись, я резко опустил руку. Хлопок. Затем взрыв тишины. Нечеловеческий рев, полный боли и ярости, разнесся по бункеру. Стены задрожали, бетон посыпался пылью, как будто весь комплекс вот-вот рухнет. «Всегда найдется кто-то сильнее, кто-то, кого ты не сможешь одолеть», произнес я, наблюдая за эффектом. Я просто сжал его. Давление силы моего разума обрушилось на эту мерзкую массу. Его тело, такое плотное и неуязвимое, сжалось на добрый метр, будто попало под пресс. Гигантские глаза лопнули один за другим, заливая все вокруг вязкой, зловонной субстанцией. Щупальца, такие грозные, стали ломаться и превращаться в тонкие дрожащие ленты, будто их пропустили через шредер. Удивительно, даже для меня. Я знал, что силен, понимал, что стоя на голову выше любого из моего отряда. А после первого впечатления быстро понял, что и это существо на самом деле мне не соперник. Слишком легко я закрылся от его ментального воздействия, а его вид хоть и внушал, не вызывал внутри меня никакого страха. Но даже так, меня удивила разница между моей мощью и этим существом. Оно казалось воплощением страха, неуязвимым кошмаром, и все же оказалось ничем против настоящей силы. Думаю, будь у меня больше опыта в работе с псионикой, я бы вовсе смог сплющить это нечто, до состояния двумерности не оставив и шанса. Но сейчас оно выжило и теперь, кажется, злилось. Если у этого создания была гордость, то она была растоптана. И это даже хорошо. У меня появилась возможность испытать свои силы. Я выпустил энергию наружу. Мое сознание охватило все вокруг. Свет в бункере замигал, механизмы в стенах коротко заглючили, но я контролировал ситуацию. Поток моего разума не разрушил ничего лишнего, иначе б я сам себе не простил такого надругательства над чужой технологией. Все замерло, а время, казалось, замедлилось. Каждое движение стало медленным, как в замедленной съемке. Использовав псионику, я разогнал свой мозг, заставил разум работать на максимальной скорости, анализируя, планируя. У меня было достаточно времени, чтобы решить, как уничтожить это чудовище. А теперь, представь, каждая деталь комнаты предстала передо мной во всей своей инженерной обнаженности. Я видел, как металл стен распадается на пластины, как провода обнажаются, обнажая пульсирующие нити энергии, как сложные механизмы теряют свою форму, становясь чертежами в моей голове. Каждая схема, каждый винтик, каждая идея, положенная в основу этого места, раскрылась передо мной, как карта для изучения. Этот бункер был удивительным, но несовершенным. Его создание вдохновлялось практичностью, экономией ресурсов, а порой и поспешностью. Конструкции здесь были прекрасны, но для меня устаревшими, спроектированы будто другого века. Я уже видел их недостатки, читал их, как открытый текст. Системы безопасности ограничены в адаптации. Турели, например, зациклены на шаблонных сценариях. Энергосистема – интересное сочетание магической энергии с электричеством, но избыточное и нерационально распределенное, огромный потенциал уходит впустую. Да даже сами стены. Их толщина внушительна, но их сплав оставляет слабые точки при воздействии высоких частот. Я закрыл глаза. Мозг, усиленный моими способностями, уже начал моделировать. В голове возникали новые чертежи, переработанные детали. Представь себе стены, которые дышат энергией. Их поверхность создается из самоадаптирующегося материала, способного поглощать и перераспределять удары. В этих стенах проходит микропроводка, служащая одновременно для анализа вибраций, сканирования пространства и передачи энергии. Системы обороны, турели заменяются модульными платформами, которые могут изменять свои боеприпасы в зависимости от угрозы. Они оснащены нейронным ядром, способным обучаться в реальном времени. Вдобавок, аэродроны, синхронизированные с турелями. Их задача – перекрывать слепые зоны и добивать нарушителей. Энергосистема, она перерабатывается в центральный реактор, который подпитывается окружающей энергией, от тепловых волн до радиации. Его стабильность обеспечивается автономными модулями-аккумуляторами, готовыми взять на себя нагрузку в случае повреждений. В своей голове я видел это место таким, каким его никогда не представляли. Совершенное в своей форме, эффективное, неприступное. Место, что размажет по стенке нечто передо мной, посмевшее ступить на эти земли. Я открыл глаза. Мир, казалось, не изменился. Все еще те же стены, те же робкие всполохи света на панелях. Но в моей голове все было иначе. Я готов был преобразовать это место, довести его до идеала. Максим стоял, не в силах отвести взгляда, чувствуя, как что-то необъяснимое и чуждое пронизывает все вокруг. Воздух в помещении будто сгустился, а обычные звуки, приглушенный гул системы вентиляции, мягкое жужжание турелей, исчезли, оставив лишь оглушительную тишину. Но эта тишина была обманчива. Мир вокруг дышал, двигался, менялся. Сначала стены начали медленно светиться. Их металлические поверхности покрылись тонкой сетью ярких прожилок, будто по ним побежала энергия. Максим моргнул и увидел, как прожилки начали трансформироваться, вытягиваться в острые углы и геометрически сложные узоры. В какой-то момент они казались живыми, переплетающимися, словно корни какого-то невероятного растения. «Что-что это?» — еле слышно прошептал он, но ответа не последовало. Все вокруг были слишком обескуражены происходящим. Тяжелый металлический пол внезапно начал деформироваться, словно расплавленный. Максим вздрогнул, наблюдая, как материал, который он считал прочным и неизменным, потек, как жидкость, растекаясь в стороны и обнажая скрытые ниже слои. Из этих слоев начали подниматься новые конструкции. Гладкие, переливающиеся оттенками синего и фиолетового, идеально симметричные. Казалось, что их форма не подчиняется законам физики, они одновременно были прямыми и изогнутыми, твердыми и текучими. Он повернул голову и заметил, как потолок раздвигается, как открывается гигантский купол, в центре которого начал формироваться массивный, вращающийся механизм. Максим не мог разобрать, как он работает, но само его присутствие внушало трепет. Механизм казался живым, его части двигались с пугающей гармонией, будто сотни лет существования уже сделали его идеальным. Но страшнее всего было не это. Страшнее всего было существо. Оно больше не двигалось. Огромное, ужасающее, полное зловещей силы, оно застыло, словно загипнотизированное. Десятки его глаз смотрели в разные стороны, но было ясно. Оно следило за тем, что происходило, и не могло ничего с этим поделать. Максим невольно сделал шаг назад. Одна из конструкций, появившаяся буквально из ниоткуда, материализовалась прямо рядом с ним. Она походила на какую-то панель управления, но вместо привычных кнопок ее поверхность была гладкой, покрытой светящимися символами. Максим протянул руку, но быстро отдернул ее. Панель реагировала, прожилки света следовали за его движением. «Это невозможно», – пробормотал он, чувствуя, как его сознание начинает дрожать под натиском этого зрелища. Все происходящее не просто нарушало привычные правила, оно разрывало их на части, перестраивая реальность прямо у него на глазах. Из стен начали вырываться конструкции, напоминающие оружие, но их формы были слишком изящными, слишком сложными, чтобы быть созданными людьми. Пульсирующие энергетические стержни заполняли пространство, соединяясь в невидимую сеть. Воздух в помещении начал светиться, и Максиму стало казаться, что он дышит чем-то новым, чужим, но невероятно чистым. Существо заворочилось. Легкое движение. Оно будто пыталось пошевелиться, но не могло. Казалось, что изменения вокруг полностью подчинили его. Гигантские щупальца, эти чудовищные конечности, которые могли пробить любую броню, дрожали, но оставались на месте. Оно рычало, тихо, сдержанно, как зверь, пойманный в ловушку, не понимающий, что происходит. Максим перевел взгляд на Ройка. Тот стоял в центре комнаты, неподвижный, как статуя, но от него исходила невероятная сила. Его рука медленно двигалась, словно дирижируя всем этим хаосом. Максим чувствовал, как что-то исходило от него, мощь, энергия, нечто, что превосходило все, что он мог понять. «Это не человек», – прошептал Максим, и его голос дрогнул. Он не понимал, кем или чем был Ройка, но теперь знал наверняка. Они стояли в присутствии чего-то куда более могущественного, чем он мог себе представить. Пришлось изрядно повозиться, но я закончил. Удивительно, насколько проще становится работать, когда все нужное можно просто создать из собственной головы. Это даже нарушает баланс в какой-то мере. Хех, ну конечно, я же имею дело с астралом. Какой тут может быть баланс? В любом случае, теперь я могу отпустить монстра, стоящего в центре. Пришлось сковать его телекинетической хваткой, чтобы он не вмешивался в процесс, но теперь пусть веселится. Последние минуты жизни, как-никак, существо явно осознавало, что происходит что-то неладное. У него, видимо, имелось какое-то чувство самосохранения. Оно замерло, колеблясь между нападением и отступлением. Но монструозная природа взяла свое, и оно предприняло попытку атаковать, с яростным рыком обрушилось на меня, подобно буре. Мой ответ был мгновенным. Волна чистой энергии, выпущенная из турели, разрезала воздух и впилась в его плоть. Словно масло на раскаленной сковороде, она начала плавиться и стекать, разрываясь на куски. Крики чудовища, полной боли и ярости, эхом разносились по комнате. Оно дернулось назад, и я дал команду прекратить огонь. Удовлетворительно. Один залп, и треть его тела просто испарилась. Жаль, что здесь нет материалов из моего мира. Интересно, насколько увеличилась бы мощность после моей доработки, но и это неплохо. Монстр, однако, не собирался сдаваться. Он внезапно рванул из-под тишка, выбросив тончайшие, почти невидимые щупальца, быстрые, смертельно острые. Но это было бесполезно. Пластины пола, словно по команде, поднялись, став непробиваемым барьером. Его атака разбилась о них, как волна о скалу. Вместе с этим новый импульс энергии ударил по существу, заставив его отступить еще дальше. Я предусмотрительно настроил защиту таким образом, чтобы не только блокировать удары, но и причинять боль нападающему. Теперь этот монстр казался жалким. Я ведь действительно считал его чем-то серьезным, опасным. Но нет, глупость. Едва ли это существо дотягивает до низших драконов. Просто я был ослеплен положением этого мира и на мгновение забыл, какими бывают настоящие чудовища. Пора заканчивать, пробормотал я себе под нос. Я поднял указательный палец и указал им на монстра. Это стало его приговором. Турели, одна за другой, устремили свои стволы на цель. Первая нанесла ему непоправимый урон. Сейчас же три турели выпустили снаряды одновременно. Все было кончено в ослепительной вспышке света. Даже не стал смотреть, что осталось от существа. Просто отвернулся и направился к отряду. Пусть они закроют разлом. Честно, не представляю, как это делается. Тут я лучше понаблюдаю со стороны. Ох, кажется, что-то не так, нужно будет донастроить это место. В спешке явно допустил просчет, стены почему-то вращаются туда-сюда. Надо будет это исправить. А вот и отряд. Живые, здоровые, обеспокоенные. Почему они не удивлены? Такое зрелище ведь увидели. Должны были. Стоп, почему я не слышу их? Они что-то говорят, я уверен, но слов не различаю. Даже по губам не могу разобрать. Что-то красное застилает глаза. Провожу рукой по лицу. Кровь, это кровь, или что-то другое, не пойму. Сплошное красное пятно. Взгляд не фокусируется. Даймир, почему он наклонился? Вдруг взял и перевернулся на бок. А, нет, это не мир. Это я упал, но я ничего не почувствовал. Почему я не чувствую своего тела? Что происходит? Почему все становится таким темным? Глава 18. Где-то в пустошах, где давно не ступала нога человечества, глубоко внизу, под толщей земли и льда, скрывается комплекс, о существовании которого никто не знает. Его коридоры выложены черным металлом, который поглощает свет, лишь приглушенно отражая красноватое сияние ламп, встроенных в стены. Звуки шагов здесь словно растворяются, превращаясь в глухой шепот. Здесь нет ничего лишнего, все подчинено холодной функциональности и скрытности. В главном зале, сердце комплекса, простирается пространство, наполненное шумом тихо гудящих консолей, экранами с изображениями, которые простым смертным невозможно интерпретировать. По центру – огромный круглый стол, над которым парит сферический голографический интерфейс, показывающий модели, карты и цифры в динамике. В воздухе чувствуется тонкий озоновый запах, который оставляют работающие на грани технологии. Один человек стоит в самом центре зала перед массивной консолью. Он высокий, в длинном сером плаще, больше похожем на драпировку, которая не спадает до пола, скрывая его фигуру. На голове – капюшон, тень от которого прячет черты его лица. Лишь его глаза, светящиеся тусклым голубым светом, видны из темноты. Они нечеловеческие, скорее всего, модифицированные. Его руки, тонкие и длинные, бесшумно двигаются над интерфейсом. Он изучает данные, будто погружен в собственные мысли, а не в происходящее вокруг. Но его сосредоточенность нарушает внезапное вторжение. Раздался звук быстрых шагов, потом двери с шипением разъехались в стороны, и в зал вбежал юноша. На вид ему не больше 20 лет. Худощавый, в легкой униформе, дыхание сбито от бега. Его лицо раскраснелось, но в глазах горит тревога. «Господин», — выдохнул юноша, даже не поприветствовав своего лидера, что само по себе было вопиющим нарушением протокола. Однако следующие слова заставили фигуру у консоли замереть, будто механизм, внезапно остановившийся из-за сбоя. Разлом в хранилище 438 закрыт. Кто-то смог активировать древние системы и зачистить место от чудищ. Человек у консоли не сразу ответил. Он медленно выпрямился, его движения были отточенными, почти механическими, как будто каждое действие подчинялось внутреннему алгоритму. Он задумался, и даже это выглядело будто часть тщательно выверенного процесса. Лишь спустя несколько долгих секунд тишины в помещении раздался его голос, низкий, холодный, лишенный всякой человечности. «Это невозможно. Системы прошлой эры недоступны людям. Кто осмелился это сделать?» Юноша не сразу нашел в себе смелость ответить. Его пальцы слегка подрагивали, взгляд метался между голограммами и ледяным взором господина. Он знал, что прерывать его, особенно когда тот сосредоточен на своих исследованиях, было величайшим проступком. И все же эта весть не могла ждать. Каждый обитатель этого комплекса знал, что его существование держится на силе и гении господина. Без него, без его непостижимой власти, управление этими древними технологиями было бы невозможным. Никто не мог даже представить, чтобы кто-то другой смог пробудить системы прошлого. Но сейчас эта невозможность стала реальностью. Мы не знаем, сэр. Камеры наблюдения и остальные механизмы, они были выведены из строя почти мгновенно. Стоило нам восстановить работу одного устройства, как оно тут же попадало под чью-то власть. Мы смогли только приблизительно определить, какой отряд находился в этом секторе, но, его голос дрожал, сказать господину мы не знаем. Это как самому подписать себе смертный приговор. Истории о тех, кто осмелился показать незнание или слабость, были хорошо известны каждому из подчиненных. Вот как, наконец, произнес господин, и голос его прозвучал так, словно он проглатывал каждое слово, обдумывая его с холодной, безжалостной точностью. Некто не только осмелился пробудить системы, что я сам оставил в хранилище, но и уничтожил созданных мною заготовок. Те, что я лично разработал, чтобы каждый мой подданный мог, независимо от состояния, с их помощью увидеть лицо нового. Но это уже не важно. Ты сообщил мне любопытные новости. Молодец. Такое действительно нужно было доносить немедленно. Юноша замер, не веря своим ушам. Господин редко хвалил кого-то, и уж тем более открыто. Но вместо облегчения в сердце молодого посланника зародился новый страх. Он понял это, когда существо повернулось к нему. Эти глаза, голубые огоньки во взгляде господина пробивали его насквозь. Их яркость была ненатуральной, пугающей, будто за ними скрывалась бесконечная бездна. Юноша почувствовал, как ноги подкашиваются, а тело предательски дрожит. Господин медленно подошел ближе, его рука, словно покрытая металлической чешуей, протянулась и с глухим хлопком легла юноше на голову. И все же я разочарован. Я не помню, чтобы позволял кому-либо из своих подчиненных испытывать так много эмоций. Голос его был ледяным, вкрадчивым, словно шипящий яд. Юноша вскинул глаза, пытаясь возразить, но слова застряли в горле. Зрачки его расширились от ужаса, когда он услышал ответ. «Молчать!» Слово прозвучало как приговор, и тело молодого человека тут же обмякло, едва не рухнув на пол. Господин провел второй рукой вдоль его позвоночника, пальцы, холодные как сталь, ощупывали его спину, пока не добрались до имплантированных пластин. Те бесшумно разошлись, открывая сложный механизм, провода и микросхемы вместо костного мозга. «Ты принес важные известия, поэтому тебе повезло. В отличие от остальных, кто осмеливался показывать мне подобное неподчинение, ты получишь апгрейд. А потом, безо всякого страха, ты расскажешь мне все, что знаешь о хранилище и тех, кто был там». Юноша почувствовал, как холодный разряд пробежал по его позвоночнику, а сознание начало угасать. Последнее, что он видел, были горящие синим глаза господина, равнодушные и страшные, как сама вечность. В сознание я приходил медленно и мучительно. Ощущение было таким, будто мой мозг достали из головы, пропустили через мясорубку, а затем, тщательно перемешав, вернули обратно в череп. Боль в голове была настолько яростной, что казалась всепоглощающей, но все же я очнулся, медленно приходя в себя после долгого и тревожного сна. Мой взгляд уткнулся в белоснежный потолок, от которого слегка рябило в глазах. К боли в голове быстро добавилась общая слабость в теле. Я чувствовал себя так, будто меня размазали по кровати, и даже дыхание давалось с трудом. С усилием повернув голову, я начал оглядываться. Пространство вокруг меня быстро прояснилось, больничная палата. Рядом с кроватью стояло медицинское оборудование, чей монотонный писк совпадал с ритмом моего сердца. К вене в правой руке подключены трубки, ведущие к капельнице, где висели прозрачные пакеты с жидкостью. Светлая, чистая, почти стерильная обстановка. Да, это определенно больница. Но, к счастью, не та, где я оказался в прошлый раз, безо всяких металлических решеток на окнах или гнетущей атмосферы, напоминающей заключение. Здесь все выглядело куда миролюбивее. Я попробовал приподняться, но мое тело словно заговорило. Нет, не сейчас. Каждая клеточка противилась движению, наполняя меня новой вспышкой боли. Отчаявшись, я зажмурился и упал обратно на подушку, тяжело дыша. И в этот момент дверь палаты бесшумно открылась, и в комнату вошел мужчина. Он был пожилым, лет 70, но двигался с неожиданной для его возраста легкостью. Его лицо, изрезанное морщинами, рассказывало о десятилетиях, наполненных как болью, так и радостью. Седые волосы аккуратно зачесаны назад, а борода, короткая, чуть тронутая серебром, придавала ему вид мудрого и доброжелательного старца. Темно-карие глаза, обрамленные легкими гусиными лапками, светились теплым, почти отеческим взглядом. На нем был идеально выглаженный белый халат, слегка расстегнутый у шеи, а под ним строгая рубашка постельного оттенка. В руках он держал планшет, где, судя по всему, был мой медицинский отчет. «Ну вот, наконец-то пришли в себя», — произнес он с мягкой, немного хрипловатой интонацией, в которой чувствовались и профессионализм, и человеческое тепло. «С возвращением!» Его голос напомнил мне об уюте, давно забытом чувстве, которое, казалось, было утеряно где-то в вихре моих недавних переживаний. Этот человек казался воплощением заботы, врачом, который не просто выполнял свою работу, но действительно переживал за каждого своего пациента. «Не пытайтесь двигаться, пока не почувствуете, что силы к вам вернулись», — добавил он, подойдя ближе и аккуратно поправляя уголок простыни, будто сам факт дискомфорта в моем положении был для него неприемлем. «Вы здесь в полной безопасности». От последних слов на моем лице появилась легкая улыбка. Неужели на моем лице была паника, что тот решил успокоить меня такими словами? Тем не менее впечатления от этого дедушки были приятные. Этот старик хоть и передавал своим видом множество пережитого, и я уверен, не все из этого было приятным, тем не менее сохранил в себе возможность так по-доброму улыбаться и тепло говорить. «Хороший знак, как скажете, сэр», — начал я с явной слабостью в голосе. «Но не подскажете, пожалуйста, кто вы и где я? Полагаю, это где-то на землях Поповых». Я поднял бровь, озвучивая свое предположение, а врач передо мной коротко рассмеялся. Достав из кармана белого халата маленький блокнот с карандашом, он быстро сделал в нем пару пометок, будто мои слова что-то подтверждали. «А голова у вас работает, уважаемый Гре, КХМ, простите, Грилдей. Ну и фамилия у вас, скажу я вам», — проговорил он, улыбнувшись. «Никогда подобных не слыхал». Но вы правы, вы сейчас в частной больнице на землях господ Поповых, а мое имя – Игорь Кучеров, родовой врач рода Поповых. Приятно познакомиться, добавил он, слегка поклонившись. Его слова подтвердили мои догадки. Что ж, хотя бы меня вытащили из того бункера и не оставили там подыхать. Это уже радовало. Но совсем не радовало то, что со мной произошло. Что это вообще было? Я ничего не почувствовал. Ни слабости, ни усталости, ни боли. Никаких признаков того, что приближается проблема. Просто в какой-то момент, раз и я оказался на грани смерти. По ощущениям это было именно так, и, честно говоря, ничего веселого в этом не было. «Понимаю ваши мысли, уважаемый Ройко», – прервал ход моих размышлений врач. «Вы наверняка хотите узнать больше о вашем состоянии. Однако, прошу прощения, вам придется подождать еще 10 минут. Я должен сообщить госпоже о вашем пробуждении. Она очень переживала. До сих пор переживает, если честно. Надо развеять ее нервы». Он говорил спокойным, ровным голосом, развернувшись к выходу. Но прежде чем окончательно покинуть палату, добавил: «Могу лишь сказать, что ваше состояние стабильно, но не радуйтесь раньше времени». С этими словами он ушел. Замечательно, что сказать. Первая вылазка закончилась, и вместо триумфального успеха я валяюсь на больничной койке. Совсем не тот результат, на который я рассчитывал, спускаясь в то место. А судя по словам Игоря, со мной что-то все еще не так. Ах, стоило бы просканировать себя и попробовать сделать какие-то выводы о своем состоянии, но первая же попытка наглядно показала, что не стоит этого делать. Псионика не отозвалась на мои усилия. Более того, голова заболела еще сильнее. Пришлось все это время просто смотреть в белый потолок, размышляя обо всем. Если мои догадки подтвердятся, то я действительно оказался в далеко не лучшей ситуации. Возможно, придется серьезно пересмотреть свои планы. Наконец-то в палату вернулись, и, как я и ожидал, вместе с врачом внутрь вошла Елена. Она выглядела, мягко говоря, неважно, вся бледная, с явными мешками под глазами. Неужели настолько переживала, что не спала? Эф, глупость какая-то. Мы ведь не настолько близки, чтобы она убивалась из-за меня. Тем более в момент, когда я начал действовать, она была без сознания. Или она просканировала чью-то память из отряда и увидела, что там произошло, возможно. Но даже если так, меня удивляет мысль, что она в таком состоянии из-за меня. Слишком уж это нелогично. Однако, судя по выражению облегчения на ее лице, едва она увидела меня. Серьезно, Елена, я очень надеюсь, что ты просто заботишься о ценном ресурсе, а не об этом. Вот, госпожа, полюбуйтесь. Ваш новый подчиненный в порядке, в сознании, и ничего плохого с ним не происходит. Теперь вы, наконец, можете выдохнуть и спокойно поспать, произнес Игорь с легкой насмешкой в голосе, будто специально поддразнивая ее. «Игорь, ты прекрасно знаешь причину моей бессонницы. Не надо выставлять меня не в том свете», — отрезала Елена, попутно вселяя в меня надежду, что не все так плохо. «Я, возможно, лишь одна из причин ее состояния. Ох, как скажете, госпожа. В любом случае, вот отчет, ознакомьтесь», — врач протянул ей папку с документами. Елена взяла ее, но почти сразу отложила на тумбочку рядом со мной. «Почитать я могу и дома. Лучше расскажи мне лично, что ждет Ройко, как его состояние, сможет ли он продолжать выполнять функции псионика? Ой, ну вы и напрягаете старика, госпожа», – пробурчал Игорь, для вида жалуясь, но почти сразу перешел к делу. «Общее состояние пациента стабильно. Более того, для человека, пережившего полноценный инсульт и долго остававшегося без лечения, он аномально быстро идет на поправку. Даже не так, это настоящее чудо, что он вообще выжил. Ты же говорил, что его судьба неизвестна», — резко возразила Елена. «Спокойно, госпожа, я не говорил ничего противоречивого», — невозмутимо ответил Игорь. «Сам факт, что он не был мертв, когда его доставили сюда, уже дал мне основания думать, что все не так однозначно. Да, я не знал наверняка, что будет с вашим новичком, но в любой другой ситуации мы бы получили либо труп, либо человека, потерявшего всякое сознание. А Ройко, значит, в порядке. И, судя по всему, в данный момент он вообще не чувствует серьезных побочных эффектов, кроме стандартного перенапряжения от использования псионики», — продолжал врач. Но Елена нахмурилась. Очевидно, как и я, она уловила ключевые слова. «В данный момент, да, именно эти слова мы оба подчеркнули. К сожалению, «Да, только в данный момент», — подтвердил врач. «Понимаете, сила достопочтенного Ройка. Я не уверен, как он должен с ней взаимодействовать в будущем. Как бы это помягче выразиться. Я разрушаю сам себя, используя псионику». Неожиданно для них обоих вмешался я. Папка с тумбочки практически сама оказалась у меня в руках. Благо, расстояние было небольшим, и на такое простое действие сил хватило. Читать мелкий шрифт было неприятно, но когда еще представится возможность изучить результаты многочисленных обследований и выводы врачей, Игорь попытался было забрать у меня папку, но, к счастью, вовремя остановился, видимо, решив, что я уже узнал главное. «Да, если коротко, все так, как сказал Ройка», — подтвердил он, — «разрушает сам себя, но, как это возможно?» Елена выглядела растерянной. «Сила псионики хоть и может приносить головную боль или слабость, но она не вредит своему пользователю. Обычно, да, начал объяснять я, чтобы избавить врача от поиска слов. Разум развивается параллельно с телом. Дети пробуждаются с невероятно гибким разумом, который может выдерживать огромные перегрузки и адаптироваться под носителя. Тело каждого псионика идеально настроено под силу разума, и наоборот. Для вас ваша псионика так же естественна, как дыхание». Я ненадолго замолчал, обдумывая слова, прежде чем продолжить. «Но я, мое тело изначально не предназначалось даже для слабой псионической силы. Оно не готово, никогда не было, и уже закостенело. Представьте 40-летнего мужчину, который никогда не занимался спортом, а теперь его заставляют внезапно бегать 100-метровки наравне с олимпийскими чемпионами. Тело не выдержит, оно развалится. У меня то же самое, но в разы хуже». Я снова погрузился в свои мысли, вспоминая свое состояние, когда меня сюда доставили. Врач сильно приукрасил картину. Инсульт был главной проблемой, но первые обследования... Черт, у меня самого возникает вопрос, как я выжил. Тогда меня привезли сюда, по сути, как кусок мяса, а не как человека. Псионика просто перемолола мое неподготовленное тело, а затем методично начала его восстанавливать, пока я оставался без сознания. Но, судя по всему, дело даже не в том, что мне теперь нельзя использовать псионику. Просто живя с этими возможностями внутри себя, мое тело будет постепенно разрушаться. Оно не успеет адаптироваться даже под минимальные требования. Думаю, лет 10, может, 15 спокойной жизни, и я умру. «Все верно, доктор?» – спросил я, посмотрев на Игоря. Он лишь кивнул, не решаясь что-то добавить. Глава 19. Пока врач с Еленой вышли, чтобы обсудить что-то между собой, у меня появилась минутка на то, чтобы обдумать происходящее. И что могу сказать? Я же не зря говорил, что нужно проверить свое состояние. Как чувствовал, что все не может быть так радужно, и это тело еще подбросит мне проблем. Так и случилось. Теперь мои грандиозные планы. Пока что они не отменяются, но среднесрочные перспективы придется пересмотреть кардинально. Я ведь рассчитывал на долгую жизнь, наполненную успехами и относительно высоким положением, а затем, на то, чтобы однажды увидеться с дочерью. Мое новое тело должно было стать шансом начать все заново. Я думал, что раз это тело принадлежит другому миру, мой народ не сможет меня отыскать. Значит, не будет причин оставлять дочь одну, и я смогу вернуться к ней, когда все устаканится. Но теперь, с такими перспективами я не хочу появляться перед ней. Какой отец захочет встретиться с ребенком, зная, что он износится и угаснет через пару лет? Да что там, в целом я умирать не готов. Одно дело, пожертвовать собой ради важной цели, ради близких или ради чего-то, во что ты искренне веришь. И совсем другое, просто тихо угаснуть, потому что тело не справляется с тем, что в нем оказалось. Это смерть без смысла, без пользы, и такого я себе позволить не могу. Все однозначно, я обязан найти выход. С мышцами и костями все, в общем, понятно. Аугментацию я планировал еще раньше, правда, собирался заняться этим лет через 10, когда моя власть и ресурсы позволили бы сделать это без серьезных рисков. Но теперь сроки резко сдвигаются. С этим решением проблем не предвижу, вопрос времени и технологий. А вот мозг. Мозг – совсем другая история. Разум – это не то, что можно просто так взять и перенести в новое тело. Он слишком сложен, уникален и, что самое страшное, до конца не изучен. Даже сама суть появления разума остается загадкой. Достоверно известно, что происходит с душой, откуда она приходит, куда уходит и каков ее путь. О теле тоже известно немало, оно прекрасно изучено. Но разум, известно, куда он отправляется после смерти тела, но откуда он берется в начале, формируется ли он в мозге, как побочный продукт органической структуры, или же приходит извне, этот вопрос остается без ответа. Я отвлекаюсь. Суть в том, что знания о разуме недостаточно. Даже в продвинутой круговерти технологий среди самых радикальных повелителей крайне редко кто решался затрагивать мозг. Разум слишком сложен, слишком важен. Одно неверное действие, и разум исчезнет навсегда, уничтоженный вместе с телом. На моей памяти лишь один повелитель рискнул пройти полную модернизацию, мой советник Кыскил. И даже он не смог избавиться от органической составляющей полностью, хотя был лучшим примером успеха, на который могли рассчитывать самые продвинутые технологии. И вот вопрос, что делать с моим разумом? Как сохранить его, не дав мозгу превратиться в кашу? Ведь я прекрасно понимаю, что если оставить все как есть, то мое тело начнет все сильнее меня отторгать. Симптомы уже проявляются, и чем дальше, тем хуже. Я неизбежно начну терять интеллект, память, способность рассуждать здраво. В какой-то момент стану лишь тенью себя, совершающей хаотичные, нелогичные поступки, лишенной самоконтроля. Даже думать об этом страшно. Но самое ужасное, на данный момент я не вижу выхода. Нет технологий, которые смогли бы решить эту проблему. Даже в моем прошлом мире таких решений не существовало. Чтобы найти его, потребуется плотное изучение разума, эксперименты, серьезная выборка данных. Но где взять столько ресурсов, времени, подопытных? Ох, проблемы, слишком много проблем. С другой стороны, если искать позитив, хорошо, что проблема вскрылась сейчас, на самой ранней стадии. Прошло меньше месяца с моего появления здесь, и я успел заметить тревожные признаки, пока разум еще цел. Узнаю я об этом через год или два, и, возможно, уже был бы не способен даже думать об этом. Ужасно, но это все-таки шанс. Шанс начать действовать и, может быть, найти путь к спасению. За этими размышлениями меня и застала Елена. В этот раз она вошла одна, без врачей. Молча прошла к моей кровати и села на стул, стоящий рядом. Я не спешил начинать разговор. Как уже говорил, я не мастер в этом деле. К тому же по ее лицу было видно, что она явно пришла обсудить что-то конкретное. Пусть сама и начинает, ей флаг в руки. Мы долго сидели в тишине. Я углубился в свои мысли, а Елена, судя по всему, была погружена в свои. Но вот ее лицо стало хмурым, взгляд внезапно потемнел, а в воздухе начала ощущаться нарастающая напряженность. Наконец, она посмотрела на меня с откровенной претензией. «И ты ничего не собираешься сказать?» Ее голос звучал раздраженно, а интонация давала понять, что она явно недовольна. Я приподнял брови, немного сбитый с толку. «Ну ничего себе поворот! Это что за приколы такие? Ты же сама пришла поговорить, а теперь предъявляешь мне, или у нее тоже проблемы с тем, чтобы начать разговор?» Хотя нет, в прошлые разы ничего такого за ней не замечал. У меня мыслительный процесс в самом разгаре, сложно переключиться на разговоры, честно ответил я. От этих слов ее возмущение только усилилось. Лицо Елены покраснело, она открыла рот, явно собираясь сделать еще одну язвительную ремарку. Похоже, она не привыкла к подобной манере общения. Учитывая ее статус и силу, вполне логично, что окружающие обычно стараются держаться с ней подчеркнуто уважительно, а то и с ноткой почтения. И хотя внешне она, возможно, стремится к равенству, внутренне наверняка привыкла ощущать некое превосходство. Но со мной этот номер не проходит. Как псионик я сильнее, и это бесспорно. К тому же она передо мной в долгу, пусть даже и не хочет это признавать. Вся операция в том бункере завершилась только благодаря мне. Похоже, Елена что-то подобное осознала, потому что через секунду сдержала себя, выдохнула и расслабилась. «Прости, последние 3 дня я вся на нервах. Пришлось разгрести тонну отчетов, а я еще полностью не восстановилась», — сказала она, и голос ее звучал уже гораздо спокойнее. «Из-за этого такие синяки под глазами», — уточнил я, кивнув на ее заметно уставшее лицо. «Отчасти, но тут твой врач не соврал. Ты часть этой проблемы», — ответила она с легкой ноткой смущения. Я напрягся, чувствуя, что разговор начинает развиваться в неожиданном направлении. «Понимаешь, я прекрасно осознаю твое состояние и понимаю, что на душе тебе сейчас нелегко», — продолжила она, подбирая слова. «Хоть я уже многое обдумала и на многое рассчитывала, я все понимаю. Поэтому хочу спросить, какие у тебя планы, когда ты выйдешь из больницы? Есть мысли, куда ты подашься? Обещаю, моя семья сделает все, чтобы организовать твою жизнь в лучшем виде. Я заморгал, явно потеряв нить ее размышлений. Она что, действительно думает, что я захочу уйти? Хм, с ее стороны это логично. Я знаю, что использование моих сил неизбежно приближает меня к смерти. А живые существа, как правило, добровольно на смерть не идут. Инстинкты диктуют обратное, искать любой способ, чтобы избежать гибели. С ее точки зрения самое разумное, что я мог бы сделать, это попроситься уйти из отряда и попытаться устроиться в какой-нибудь безопасной области. Елена, судя по всему, как раз это и предлагает. Уйти, а ее семья прикроет и обеспечит мне спокойную жизнь вдали от опасностей. Благородно и хитро. Не думаю, что она лжет, вранья она не любит. Но это выглядит как тонкий ход, чтобы расположить меня к себе, заставить почувствовать благодарность. Может, я надумываю, но не верю, что Елена так просто готова отказаться от ценного актива, каким я являюсь. Что ж, могу ее порадовать. Уходить я не собираюсь. Ну, раз уж такое дело, я планирую наконец-то заняться полноценным освоением псионики, начал я, чем сразу ошарашил Елену. Хотя бы месяцок нужно посвятить этому делу всерьез. Сама видишь, к чему импровизация приводит, основы надо подтянуть. После этого планирую плотно поработать с твоим отрядом. Прости, но у меня появилось слишком много претензий к нему, и хочется разобраться, это я был недальновиден или действительно есть косяки, которые нужно исправить. Ну и, наконец, надеюсь, параллельно этому всему смогу где-то обосноваться. Постоянного места жительства у меня, как ты знаешь, до сих пор нет. Я закончил с улыбкой. На самом деле, немного слукавил, назвав такую последовательность. В идеале я планирую решать все это параллельно. И это еще не говоря о моей надежде вновь попасть в тот самый бункер. Не зря же я столько вкалывал, должен туда попасть. В общем, планов у меня было хоть отбавляй, но даже эта относительно небольшая их часть выбила Елену из колеи. Она явно ожидала совсем другого ответа. Повисло напряженное молчание, но ненадолго, секунд на 20, не больше. Затем она выдохнула с явным облегчением, и на ее лице появилась легкая улыбка. «Умеешь ты удивлять, Ройка. Мало того, что не испугался псионики и угрозы, которую она тебе несет, так еще и планируешь ее развивать. Я думала, ты захочешь как можно дольше продлить свою жизнь, а не бросаться ей навстречу. Хех, ты что-то не поняла, Елена. Именно потому, что я хочу жить, мне нужно больше познавать псионику», — покачал я головой. Она посмотрела на меня с ожиданием, вопрос явно читался в ее взгляде. Ну что ж, ее любопытство стоило удовлетворить. «Сейчас конец моей жизни предрешен», — продолжил я. «Наступит он раньше или позже, это уже не так важно, разница лишь во времени, и любой из этих исходов для меня неприемлем. Я хочу избежать этого финала, а для этого мне необходимо развиваться, усовершенствовать свое тело, оптимизировать использование псионики, лучше понимать ее базовые принципы. Все это позволит мне управлять собой эффективнее и меньше разрушать свое тело». Я на секунду замолчал, позволив словам осесть. «Понимаю, я все равно умру от этой силы, но за это время смогу сделать намного больше. Ну и, в конце концов, мне нужно влияние», — перебила Елена. Я взглянул на нее и улыбнулся. «Умничка, есть в этой голове толковые извилины. Верно, мне нужно больше влияния. Ресурсы, возможности, значимость. Чтобы спасти себя, одного меня будет недостаточно. Мне нужен человеческий ресурс. И если я просто брошу все сейчас, то никогда этого не получу, и моя история закончится. Но если я рискну годами своей жизни, то получу реальный шанс выжить, а заодно стать одним из величайших псиоников на Земле. Нет, пожалуй, величайшим. Как по мне, выбор очевиден. А ты не боишься так громко заявлять?» — с легким прищуром спросила она. «Такие амбиции невероятны. Из-за них многие могут решить убрать тебя раньше времени, до того, как ты наберешь силу». «Тебе не боюсь», — спокойно ответил я. «В конце концов, я, по договору, твой подчиненный. Мои слова лишь показывают, какое выгодное вложение ты сделала, взяв меня к себе. Я просто набиваю себе цену, чтобы в случае чего ты и твое имя могли меня прикрыть». Елена застыла, явно удивленная моей откровенностью. Видимо, такого поворота она не ожидала. А я не видел смысла что-либо скрывать. Красноречие не моя сильная сторона, но говорить объективные факты не так уж сложно, когда они перед тобой как на ладони. Ройка, я, начала Елена, но я поднял ладонь, останавливая ее. Я все прекрасно понимаю. Еще с того момента, как ты рассказала мне про эти роды и их взаимоотношения. Безусловно, я не собираюсь утверждать, что все, что ты делаешь, исключительно из корысти. Ты стараешься и искренне помогаешь другим своим покровительством. Но не отрицай, что часть твоей мотивации – это усиление собственной силы за счет талантливых, но проблемных индивидов. Иначе нет смысла собирать столь многообещающих, но нестабильных людей под одной крышей. Это слишком затратно, чтобы в таком мире делать исключительно из благих побуждений. Я сделал паузу, давая ей осмыслить мои слова, и продолжил. И, прошу, не стыдись этого, ты делаешь все правильно. Просто мне бы не хотелось, чтобы ты старалась скрывать этот факт, будто боишься отпугнуть меня. Закончив свою тираду, я заметил, что Елена надолго замолчала. Она смотрела в пол, погруженная в свои мысли, и только спустя пару минут тихо усмехнулась себе под нос. «Знаешь, сейчас ты так сильно напоминаешь мне одного человека», — сказала она. «Кого?» — полюбопытствовал я. «Неважно, его давно нет с нами», — ее взгляд на мгновение стал рассеянным, будто она перенеслась куда-то далеко. «Прости, я отвлеклась». Она тяжело вздохнула, как будто собиралась с мыслями. «Эх, как же с тобой говорить-то? Ощущение, будто передо мной не человек, а всезнающий старец, понимающий абсолютно все и видящий меня насквозь. Пф, ну до старика мне далеко, да и понимаю я далеко не все», усмехнулся я. «Но, подозреваю, твой следующий вопрос связан именно с этим, верно?» Судя по ее удивленному выражению лица, я угадал. Хотя, честно говоря, это был просто интуитивный выстрел в темноту. «Да, ты прав», подтвердила она. «У меня есть вопрос. Кто ты такой, Ройка? Твои знания, твои возможности». Она сделала паузу, будто собиралась с духом, и продолжила. «Мария показала мне свои воспоминания из бункера. Даже то, что ты смог активировать его, поражает. А то, что ты сделал там, в самом низу». Елена пристально посмотрела мне в глаза, и в ее взгляде читалось нечто большее, чем простой интерес. «Что ты такое?» Последний раз Елена чувствовала себя так очень давно. Ей тогда едва исполнилось 10 лет. Заботливые родители, замечая ее не по годам развитый ум, решили как можно раньше приучать дочь к обязанностям, которые ей предстояло нести в будущем. Они выпускали ее в свет, уверенные, что маленькая Елена справится. Однако реальность оказалась куда суровее, чем они могли предположить. Впервые она столкнулась с жестокой правдой этого мира, ложью, лицемерием и двойными стандартами, которые, словно паутина, пронизывали все вокруг. Елена не понимала, как люди могут жить, следуя таким правилам. Ее ум, хоть и считался гениальным, был все же умом ребенка. Ее маленький, добрый, почти сказочный мир рушился на глазах. Родители пытались объяснить ей, почему мир устроен именно так, как выживать и чего избегать. Они давали советы, рассказывали о правилах игры, но они никогда не могли почувствовать того, что ощущала Елена. Их разум уже давно привык к этим реалиям, а их взрослый опыт помогал не теряться в хитросплетениях интриг. А она, нет, она не хотела врать, не хотела лицемерить. Она не хотела погружаться в грязь, что ждала ее впереди. Но выбора у нее не было. И вот тогда появился он. Юноша, всего на голову выше нее, с яркими глазами небесного цвета и белоснежными, словно снег, волосами. В его взгляде сквозил легкий страх, но в поведении ощущалась та же наивность, что и у нее. Их встреча произошла случайно, когда Елена гуляла в сопровождении охраны, болтая что-то себе под нос. Именно тогда этот странный мальчик сделал ей замечание. Елена была на взводе. Детский ум, уязвленный столкновением с реальностью, захотел ответить. Тем более, что мальчик выглядел так, словно не знал, о чем говорит. Ободранная одежда, грязь, заляпавшее и лицо, и руки, а сам он явно был ниже ее по статусу. Разве мог такой человек понять ее проблемы? И все же они поспорили. Со стороны это выглядело как обычная детская перепалка, но внутри Елены кипел ураган. Она не смогла переспорить его. Этот мальчишка отвечал просто, без подводных камней, без хитрых намеков. Не так, как взрослые. Его слова были слишком прямолинейными, даже банальными, но невероятно эффективными. До сих пор Елена помнила то чувство, ощущение, что мальчик говорил истину. Часто, споря со взрослыми, она видела, как ее ставили на место, и понимала, где уступила. Но здесь она просто не смогла найти, за что зацепиться, чтобы опровергнуть его слова. Она тогда ничего о нем не узнала и быстро об этом пожалела. Но судьба была к ней благосклонна, вскоре они встретились снова. Елена захотела узнать, как он это делает, как он смог ее переговорить, как заставил поверить в свои слова. Мальчик не видел смысла скрывать свои методы и спокойно рассказывал ей все, что знал. Так началась их дружба, что стало судьбоносной для Елены. Этот юноша был забит, не уверен в себе, не считал себя значимым. Но его мысли, слова и манера речи создавали впечатление, что перед Еленой взрослый человек в теле ребенка. Он был единственным, кто понял ее, единственным, кто дал ей действительно полезные советы. Он стал тем, кто помог ей сохранить остатки детства, не позволил ее доброй наивности раствориться во тьме. И все это время Елену не покидало странное чувство, будто этот мальчик был чем-то чужим, инородным для их мира. Она надеялась, что когда-нибудь разберется в этом ощущении, поймет, что именно так ее тревожило. Но время не оставило ей шансов. Мальчик пропал. Их три прекрасных года дружбы оборвались внезапно, как резкая нота в симфонии. Прошло больше 10 лет. Елена до сих пор помнила уроки, что получила от друга, и до сих пор помнила то чувство, которое испытывала рядом с ним. И вот сейчас, находясь рядом с Ройко, она начала понимать, то, что она ощущает рядом с ним, было до боли похоже на то самое чувство, не идентичное, но схожее по своей природе. «Ну, спрашивать, что я такое, немного грубо», — начал Ройко с легкой улыбкой. «Но, честно говоря, я и сам хотел об этом поговорить». Глава 20. «Сэр, время обеда», — раздался навязчивый голос рядом, выдергивая меня из мира книги, который я только что погруженно изучал. «Оставь на столе, Боб, я же уже не раз говорил», — ответил я, не отрывая взгляда от текста. «Сэр, боюсь, я не могу. Госпожа Елена, вероятно, должна была вас предупредить», — хмуро возразил дворецкий. Я тяжело вздохнул, закрывая книгу. «Ну да, Елена предупреждала. Еще тогда она ясно дала понять, что вечно игнорировать правила приличия не получится. Запираться в библиотеке на целые сутки, кем бы я ни был, было недопустимо. Если раньше она терпеливо смотрела на мое уединение, понимая мою тягу к знаниям, то теперь все изменилось, приезжают ее родители. Прошло уже 2 недели с того разговора с Еленой, и я, разумеется, выписался из больницы. Что удивительно, мне не предоставили обычного жилья на землях, принадлежащих Поповым, как это сделали с остальными членами отряда. Вместо этого Елена настояла на том, чтобы я остановился у нее дома, как почтенный гость. Она объяснила свое решение тем, что в их особняке у меня будет доступ к куда большему количеству информации, а еще подчеркнула, что, учитывая мои цели, мне нужно как можно сильнее сблизиться с представителями знати. А живя среди простолюдинов, это было бы практически невозможно. С ее аргументами я, в принципе, согласился. Они звучали логично, да и сама Елена была права. Однако я более чем уверен, что ее решение было продиктовано не только практическими соображениями. Моя история тоже сыграла свою роль. Все же я рассказал ей, что пришел в этот мир не отсюда. Правда, вдаваться в детали я не стал. Не стал рассказывать, кем был, откуда пришел и что со мной произошло. Это заняло бы слишком много времени, да и необходимости в подобных подробностях не было.